Глава 10. Как только появилось оно, это существо, то мгновенно исчезли зомби, смолкли все странные звуки, которыми обычно полнятся дьявольские не очень парки аттракционов. Пропали жертвы зомби, которых они мучили в своих безумных, маниакальных забавах. Остался лишь пустой парк, заполненный тусклым, мигающим светом. Дождь крупными кислотными каплями, падающий с не менее кислотного неба, идущая к Алексу твари. Она припадала на правую ногу, тащила в когтистой розовой руке лапе нечто похожее на смесь мачете и детской фарфоровой куклы. Бугрящиеся мышцы прорывались через белую блестящую ткань, заляпанную все той же кровью. Ее лицо, морда, разукрашенная в стиле лучших традиций жутких клоунов, больше походило на помесь волчьей, летучей мышиной и свиной. Рыло, выдающиеся челюсти с желтыми клыками, обвисшие мясистые уши, желтые радужки с круглыми черными зрачками. Слева и справа свешивались два хвоста на колпаке, внутри которых почти наверняка прятались рога. Демон, принявший облик самого большого страха ребенка, пристал в какой-то срединной его форме. Застыл на полпути от жуткого клоуна из детских кошмаров до своего истинного облика. Вторая сотня легионов. Сильно, но не так, чтобы начать искать пути к отступлению. Дом выдохнул облачко пара и затушил сигарету в шипящей луже кислоты. «Ты в курсе, что съемки очередного ремейка «Оно» в другом павильоне?» Алекс указал большим пальцем за спину, туда, где располагался выход из парка. Проревел в ответ клоун, демонстрируя свои жуткие, кривые, гнилые и покрытые какой-то слизью клыки. «Справедливо», — кивнул Дум. «Ну, тогда предъявите разрешение на парковку на чужой территории души». Дослушивать искрометную или нет, шутку Алекса твари не стало. Вместо этого она размахнулась и швырнула в сторону Дума свое оружие. Кукла мачете, описав в воздухе широкую дугу, приземлилась аккуратно на подставленный локоть Алекса. Несмотря на то, что новый костюм произвели не Армани Мэджику, славящиеся своим производством весьма специфичной одежды, Дольче Габбана тоже имел свои плюсы. Помимо, разумеется, того, что он отлично сидел и стильно выглядел. Что немаловажно для уважающего себя черного мага. Объект – костюм Дольче Габбана. Ранг изделия – B+. Максимальное поглощение УЕМ – 982,3%. Сопротивление физическому воздействию – 21,2%. Магическому воздействию общему – 4,3%. Магическому воздействию частному – земля – 6,8%. Тьма – 9,2%. Молния – 0,6%. Природа – 2%. Дополнительные чары на костюме – самоочищение, вентиляция, немятость. Ну ладно, ладно, хорошо. Может, костюм, несмотря на то, что имел приставку «плюс», и был хуже, чем предыдущий. Но чего нет, того, как говорится, нет совсем. Да и при сравнении двух моделей становится понятно, почему всякого рода интересные граждане отдавали предпочтение именно Армани. Но даже так, показатели по сопротивлению физическому воздействию вкупе с заклинаниями Алекса должно было хватить, чтобы вообще не обращать внимания на снаряд. Лиловое пламя сгустилось вокруг ладони Дума и вместе с широким взмахом руки слетело с пальцев диском кровавой луны для того, чтобы рассечь куклу мачете на две части. Вот только, увы, произойти этому было не суждено. Кукла, внезапно ожив, оттолкнулась и своей острой туфелькой от поверхности огненного диска и, распахнув ничуть не менее клыкастую пасть, нежели у хозяина, впилась прямо в предплечье Алекса. «Ах ты ж тварь, ёба!» Мистер Берт, прикусив нижнюю губу, наблюдал за тем, что происходило с его ребенком и женой, и что нервировало его куда больше, чем он предполагал, не происходило ровным счетом ничего. Если в случае экзорцистов, присланных церковью, тут творилось такое, что ни один фильм никогда не показывал, то сейчас... Казалось, что профессор из первого магического просто отдыхал на кровати его дочери, причем вместе с его собственной женой. Он держал Розу за левую руку, а спящая миссис Берт – за правую. И звучало это совсем не так, как должно звучать в случае богобоязненной семьи с крепкими традиционными устоями. «Что это?» – воскликнул наследник одной из крупнейших сети заправок, указывая на левое предплечье черного мага. Там, под белой сорочкой, расплывалось кровавое пятно. «Издержки процесса», – Скупо и натянуто улыбнулась Риза. «Ничего страшного». «Естественно, ничего страшного», – мысленно добавила она. «В противном случае кровь появилась бы на девчонке». «Чаки ты недоделанная!» – зашипела до боли Алекс. Кукла вгрызалась мелкими зубками прямо в его руку. Она рвала дорогущую ткань костюма так, словно она вовсе и не была зачарована от физических атак. Впрочем, будь это действительно так, дом уже бы лишился своей кисти. Радовало, что в реальности шмотки не страдали, только тушка. Но и этого было достаточно, чтобы взбесить черного мага. Над куклой с левой и правой стороны вспыхнули серые печати, из которых протянулись две призрачные руки. Покрытые струпьями с облезшей плотью, они в прямом смысле оторвали куклу от дома и швырнули ее на землю. «Мерзость проклятая!» – выкрикнул дом и вытянул перед собой руку. На этот раз перед ним появились сразу три печати. Из каждой вырвалось по одной алой молнии, а затем они сплелись в единое подобие наконечника стрелы и с шипением вонзились в грудь кукле. Та дернулась, попыталась достать из груди волшебное лезвие, но вскоре, издав какой-то весьма тошнотворный писк, замолкла. «И чья это прелесть?» – спросил, не ожидая ответа, Алекс. «Дороти Блум», – донеслось из полицейской будки. «Она очень вредная». «Вредная?» – повторил Алекс. «Дожили. Меня чуть не отделала кукла вредной девчонки». Одновременно с тем, как сокрушаться о тяжелой жизни, Алекс озирался по сторонам. Он понятия не имел, почему демон освободился из плена раньше времени, но на столь научной теме он не сможет порассуждать и позже. Теперь уж, если твари на свободе, то единственный способ освободить душу Розы от незапланированного попутчика – это отправить последнего прямиком обратно в бездну. Иными словами, завалить паскуду. «И где же ты?» – перебивая Алекса, заиграла музыка, причем очень странная и весьма неожиданная. Над датским парком аттракционов заструилась рок-композиция Джонни «Don't Stop Believin'». Причем эта музыка не могла звучать из головы Рози, потому как она вряд ли могла ее где-то услышать. А значит, демон выудил композицию прямиком из Алекса. Но у него не было страхов, связанных с ламповыми Джорни. Так с какой тогда? «Балтаил передает тебе привет, человек». И четыре острых когтя полоснули по спине Алекса.